Неделю спустя. Прошла неделя. Илья не звонил, а Маша не хотела все портить. Шкатулка памяти была полна приятных воспоминаний. Они лежали на самом верху, и хоронить их под ворохом обид и сомнений так скоро не хотелось. Тем более не хотелось навязываться Богатыреву. Жизнь вошла в привычное русло. Маша опять много работала. Надя большую часть времени проводила в клинике. Соня ходила в школу. Однажды Маша обратила внимание на то, что девочка стала какая-то вялая, бледная, невеселая, но отнесла это насчет переутомления. У первоклашек немалые нагрузки. Дети еще к этому не привыкли, вот Соня и устает. Но когда пришла Надя, Маша ей все-таки пожаловалась. «Не понимая, что происходит с Соней, ты заметила, какая она бледная? Недавно порезала палец, так я почти 2 часа не могла остановить кровь. А ведь ранка была неглубокая. Может, у нее анемия? Соня всегда была слабенькой». «Надо пройти обследование», — решительно сказала Надя. «А может, обойдется?» «Маша, я насмотрелась на больных детей. Я тоже заметила, что с Соней что-то не в порядке. Еще раньше тебя. И тоже надеялась, что обойдется. Но время идет, а девочке становится все хуже. Не хочу тебя расстраивать, но надо пройти обследование в нашей клинике. И чем раньше, тем лучше. Завтра я заберу Соню с собой». «А как же школа?» «Денек-другой пропустит. Ничего страшного, она ведь отличница». «Хорошо, позвонишь мне, как все закончится? Я за ней приеду». Надя не позвонила ни в полдень, ни в 2 часа дня, ни в 3. Сначала Маша не придала этому значения. Закрутилась на работе, потом поехала по магазинам. Как и все нормальные люди, она сопереживала чужим несчастьем, но думала, что все это может случиться с кем угодно, только не с ней. Точно так же каждый из нас знает наверняка, что умрет, но также наверняка знает, что не сегодня. Это формула жизни, такая простая, но в то же время такая действенная. Болезни Сони это было не ново. Маша не раз лежала с дочкой в больнице, пережила и воспаление легких, и острый бронхит, и врача-недоучку, который сказал, что девочка вряд ли будет ходить. И вообще она умственно отсталая. Все это уже было, и обошлось ведь, и на этот раз обойдется. У Сони переутомление, в худшем случае анемия. Против этого есть лекарства, это не так уж и страшно, тем более есть Надя. Маша заволновалась только в 6 вечера. Почему нет звонка? Нагруженная покупками, она села в машину и набрала номер Надиного мобильного телефона. Абонент был доступен, но трубку не брали. Соня тоже не отвечала на звонок. И вот тут Маша заволновалась всерьез. Однажды такое уже было. Забыв о покупках, она ринулась домой. Ехала по запруженной машинами Москве, отчаянно проклиная пробки. От запаха гари болела голова, сердце тревожно ныло. У Маши было плохое предчувствие. И тут позвонил Илья. «Как дела?» – бодро спросил он. «Куда ты пропал?» – раздраженно ответила Маша. «Я же тебе говорил, у меня съемки. Ты сказал, что прошел кастинг, а насчет съемок?» «Вот именно, прошел. Меня утвердили на главную роль. Еще бы они этого не сделали. И поэтому ты так веселишься. Давай отметим это, а? Я соскучился. Я сейчас не могу. Ты на работе?» «Нет. Слушай, я тебе потом перезвоню». «Потом это когда?» «Вечером». «Ладно», – разочарованно протянул Илья. «Я вообще-то надеялся». «Илья, моя дочь заболела. Я пока не знаю, что с ней. Надеюсь, что обойдется». Маша сама уже в это не верила. «Понял. Буду ждать звонка». Вот он и объявился, ее любимый мужчина. Но Маша этому не обрадовалась. Она опять набрала Надин номер и загадала. Если Надя ответит, все будет хорошо. Надя не ответила. Когда Маша подъехала к дому, в окнах ее квартиры горел свет. Сначала у нее от сердца отлегло. Соня дома. Но потом она вспомнила. Это было 7 лет назад, когда погиб Игорь. Такое же чувство. Нет, не может быть. Она кинулась в подъезд. Птицей взлетела на 5-й этаж, не дожидаясь лифта. Ей хотелось какого-то действия. Она верила, что это ее спасет. Дверь в квартиру Маша открыла своим ключом. Рука слегка дрожала. В большой комнате горел свет. Дверь была приоткрыта. Потом раздался голосок Сони. «Мама пришла!» «Слава Богу!» Маша прислонилась спиной к стене и перевела дух. Дочка подбежала и обняла ее. В прихожей появилась и Надя. «Почему ты не брала трубку?» – сердито спросила Маша. «И почему не позвонила, как обещала?» «Я не хотела говорить об этом по телефону», – виновато сказала Надя. Она почувствовала, как в груди, там, где сердце, образовалась черная дыра. Машу постепенно туда затягивало. Объятия Сони показались фальшивыми. Дочь словно просила прощения. А она ведь ни в чем не виновата. Это значит... «О, Господи! Я приготовила ужин», – тихо сказала Надя. «Идем на кухню». «Я не хочу есть. Тебе надо поесть. А Соня пока порисует». «А мне можно?» – спросила девочка. «Рисовать можно?» «Да», – ответила Надя. «Можно. Тебе теперь все можно». На негнущихся ногах Маша прошла на кухню. «Ты бы переоделась», — сказала Надя, глянув на ее светлый костюм. «Говори», — потребовала она. «Хорошо, сядь. Дело серьезное». «Что с Соней?» — еле слышно спросила Маша, опустившись на табурет. «У нее острый лейкоз. Диагноз еще надо уточнять. Провести более тщательное исследование, в том числе костного мозга. Но как опытный врач я тебе скажу, что дело серьезное», — повторила Надя. «Лейкоз – это что, рак? Не надо так категорично. Ты просто не хочешь меня пугать, да? Маша, это как с Игорем. Но ты же понимаешь, что я этого не переживу. Мы будем ее лечить. Я сделаю все, что могу». «А это лечится?» – с надеждой спросила Маша. «Все лечится». «Тогда почему она здесь? Почему Соня дома?» – требовательно спросила она. «Соня ляжет к нам в клинику утром в понедельник. Пусть девочка еще немного побудет дома. Ей ведь столько предстоит пережить. Ей будет больно. Я сделаю все, что могу», – отвела глаза Надя. «Но почему это случилось со мной? С нами? За что? Что я такого сделала?» – отчаянно сказала Маша. «Болезнь не выбирает, кто будет ее жертвой», – тихо сказала Надя. «Есть вещи, против которых мы бессильны. Все не так уж и плохо. Физическое состояние Сони позволяет провести все необходимые процедуры. Болезнь диагностирована на ранней стадии. Лечение начинается немедленно. Ты живешь в Москве. Я работаю в клинике, где лечат как раз такие болезни. И у тебя есть деньги. В крайнем случае мы сможем их достать». «Ах, да, деньги! Скажи, это дорого?» «Трансплантация дорого». «Какая трансплантация?» – вздрогнула Маша. «Почему?» «Не исключено, что ей понадобится трансплантация костного мозга. Ты ведь хочешь, чтобы она жила?» «Не говори так!» – закричала Маша. «Если она умрет, то и я умру». «Я-то живу!» – усмехнулась Надя. «Но Соня – это мой ребенок, понимаешь ты? Ребенок! Да как ты можешь это понимать? У тебя же нет детей!» Надя побледнела. «Я понимаю, что тебе сейчас тяжело», – с трудом выговорила она. «Я не сержусь». «Тяжело? Да я не знаю, как я теперь буду жить!» «Я... Хоть бы раз сказала, Соня!» «Да я только о Соне и говорю. Скажи, что я могу сделать?» «Пока ничего. Ждать». «Значит, ты будешь с ней, ты будешь ее спасать, а я буду ждать». «Знаю, это самое трудное, но, возможно, и тебе придется действовать. Если понадобится трансплантация, то понадобятся деньги, а главное – донор». «Донор? Ты это о крови, да?» «Нет, это другое. И пока я не могу сказать ничего определенного. Соне придется учиться на дому, то есть жить в больнице. Восстановительный период займет не меньше года. И тут уже все будет зависеть от тебя, от твоего терпения и мужества. Если хочешь действовать, иди в школу, поговори с завучем, с Сониной учительницей. Может быть, она сможет хотя бы раз в неделю приходить к Соне в больницу, давать задания. А потом и на дом, когда девочку выпишут из больницы». «Да, конечно, я все сделаю». «Не надо паниковать, мы сможем все. Мы сделаем все, что возможно. Не плачь, пожалуйста». «Я разве плачу?» Маша не замечала, что по лицу давно уже текут слезы. Вот все и закончилось. Конец ее короткому счастью. Это она виновата. Укатила на курорт с мужиком, забыла о ребенке. Эгоистка. И вот тебе расплата. За все надо платить. Получила свой океан любви и море счастья. Заплати. Недаром Маша так боялась быть счастливой. Это я во всем виновата. упавшим голосом сказала она. «Господи, в чем?» «Илья, это все из-за него. Мне не надо было с ним ехать». Она всхлипнула. «Маша, перестань. Все будет хорошо». «Это ты перестань», она вскочила. «Перестань врать. Ты же знаешь, как все плохо. Ты мне и половины не говоришь. Ты опять все взяла на себя. Ты мне даже не позвонила». Я не хотела говорить об этом по телефону. «Да, я знаю, в чем дело. Ты хочешь доказать, что любишь Соню больше, чем я, что я плохая мать». «Маша, да, ты этого хочешь. Хочешь забрать ее себе». «Я, пожалуй, поеду домой». Надя поднялась. Маша побледнела и вцепилась в Надину руку. «Нет, не уезжай. Вдруг ей станет плохо. Господи, что я такое говорю? Я и впрямь эгоистка. Прости меня, только не уезжай». «Неужели ты думаешь, что я ее брошу?» – покачала головой Надя. Тут они, наконец, обнялись и расплакались. Прибежала Соня, обхватила их, обнявшихся своими детскими руками, заскулила. «Мама, Надя, перестаньте ссориться, пожалуйста!» Они разомкнули руки, приняли ее в свой круг. Теперь женщины стояли втроем, обнявшись. Это был молчаливый заговор. Заговор против обрушившейся на них беды. Они собирались бороться с ней и собирались победить. Чего бы им это ни стоило. Маша так и не смогла уснуть. Какой уж тут сон. Вины с себя она не снимала. Она была непозволительно счастливой. И это грянула расплата. А около полуночи позвонил Илья. Сначала она не хотела отвечать, но потом все же взяла в руки мобильный телефон. Вяло сказала в трубку. «Да, слушаю». «Это я слушаю. Ты же обещала позвонить». «Илья, я не позвонила и не буду больше звонить. Мы не будем больше встречаться». «Что случилось?» – напряженно спросил он. Соня заболела. Ее голос опять задрожал. Вот-вот по лицу потекут слезы. «Ну и что? Дети всегда болеют». Она серьезно заболела. У нее? Нет, она не могла это выговорить. Вместо страшного диагноза – всхлип и поток слез. «Что у нее?» «Все, не звони». И она дала отбой. Какое-то время подождала, но телефон молчал. Маша даже испытала облегчение. Слава богу, Илья ее понял. Пусть поищет другую женщину, с которой можно весело провести время. Поиски не будут долгими. Отныне у них разная жизнь, без точек соприкосновения. Пусть будет так.